Я не погиб в горящем белом доме. И не меня утюжил Батэ. Другого истязал на стадионе и добивал нездешний офицер. И вновь плясали сполохи разрывов по этажам на россыпях стекла. А кто-то ухмылялся зло и криво, когда чужая кровь еще текла. И оставались темные разводы на стенах отпечатавшихся тел. Оттуда нам сквозь дым и через годы сияют лики белые, как мел. Вы все застыли у своих экранов с молитвой и проклятием на устах. Осверебили даже ветерана и жгли живых и мертвых на кострах. Напрасно ждал пощады и священник, прижав к груди иконку и гармонь. Мерцало небо в блестках луж осенних, и крестик стиснула нетвердая ладонь. Но заглушили молитву гром орудий и гильз отстрелянных струящихся трезвон. Шли по Москве безжалостные люди, наемники и имя легион. Я не из тех, кто вел огонь сквозь пламя на раскаленном верхнем этаже, где зарево вздымалось точно знамя на том последнем страшном рубеже. И уходить коллекторам подземки мне не пришлось, предателей кляня. Но лишь ночами снится, будто к стенке враги тогда поставили меня. Но лишь ночами снится, будто к стенке